А еще знаете, что он сказал мне? Удивляюсь, почему из этих двух женщин барон влюбился в дочь? Я бы выбрал мать. Ха-ха, каков? И сказал это без шутки, без улыбки, мрачно. Вы знаете его манеру. Теперь, когда Рязанцев сидел в гостиной Надежды Васильевны, она невольно вспомнила эти слова. «Как вы его находите?» — робко спросила она, когда Хлудов ушел, чтобы переодеться. «Как его легкие?» Рязанцев не сразу ответил, хмуро раскуривая папиросу. «Тут дело не в легких, хотя и с этой стороны неважно. Отец его, вы говорите, чахоткой кончил. Есть что-то похуже. Его нервная система», — докончил он на ее испуганный взгляд. «Она у него ни к черту не годится». «Боже мой, что вы хотите сказать?» Он оглянулся на дверь, взял с фортепиано свою фуражку и ответил, избегая ее встревоженного взгляда. «Здесь говорить нельзя, неудобно. Где я могу увидать вас одну?» Она растерялась на миг. «Приходите к Вере завтра в 2, после репетиции». На другой день она в гостиной дочери нашла Рязанцева. Вера тотчас вышла. «Доктор, ради Бога, я не спала всю ночь. Что вы хотели мне сказать?» Он курил, опустив голову. Тут поднял ее. «А то, что вам надо беречь вашего мужа, от себя беречь, поняли? Вы его убиваете, любя, убиваете медленно, ежедневно. Его организм слишком хрупок для такой извините, для такой жены. Страсть к вам разрушает не только тело его, но и душу. Берегитесь». Она с ужасом глядела на него, полуоткрыв губы, горло пересохло разом, несколько раз она беззвучно пошевелила губами. Наконец хрипло спросила: «Что же, что грозит ему, чахотка? Хуже, говорю вам, безумие». Она ахнула и закрыла лицо руками. Голова ее и плечи пригнулись к коленям, словно в ожидании удара. Она не помнила, сколько просидела так. Когда очнулась, Рязанцев стоял у окна, спиной к ней, и нервно моргал. «Доктор, что я должна делать? Помогите!» — расслыхал он ее замирающий голос. Он подошел и неожиданно мягким жестом положил ей руку на плечо. Его суровый голос зазвучал лаской. «Успокойтесь, вы умная и мужественная женщина, поэтому я не считал возможным смягчить правду. Но не вините себя больше, чем следует. Ваш муж обречен с колыбели, яд этот у него в крови. Какую бы обстановку ни дала ему жизнь, все равно от своей судьбы он не уйдет. Чаша была полна, понимаете? Вы сыграли роль последней капли, правда, роль роковую. Не встреть он вас, он прожил бы лишних 10 лет с теми же странностями, с теми же переходами от возбуждения к угнетению. Правда, болезнь не шла бы такими быстрыми скачками, назревала бы незаметнее. Его страсть к вам и, не скрою, ваш темперамент приблизили развязку». «Я убила его», — прошептала она с отчаянием, и пальцы ее хрустнули. Вдруг она схватила руку доктора и с мольбой устремила на него прекрасные скорбные глаза. «Так неужели же он сойдет с ума? Неужели ничем нельзя помочь? О, Боже мой! Я готова забыть, что он муж мне. Я готова никогда. Нет жертвы, которую бы я... Доктор, неужели он этим кончит?» Он странно поглядел на нее и промолвил медленно: «Он уже душевно больной».